«Интересно», — подумал Тенго, — «где и как Камацу раздобыл эти снимки? К рукописям, присылаемым на конкурс «Дебют», авторы фотографий не прилагают, но спрашивать об этом не стал. Какой бы ни был ответ, знать его почему-то совсем не хотелось. «Фотографии забирай», — сказал Камацу. «Глядишь, зачем-нибудь да пригодятся». Тенго сунул снимки обратно в конверт, положил на распечатку воздушного кокона и придавил ладонью. «Господин Камацу», — сказал он, — «про сегодняшнюю ситуацию в издательском мире я не знаю практически ничего. Но, исходя из элементарного здравого смысла, должен предупредить. План ваш очень опасен. Единожды солгав всему миру, вынужден лгать всю оставшуюся жизнь, да еще и увязывать очередное вранье с предыдущим. И для психики, и для извилин такая жизнь — сущий ад. Не дай бог ошибешься хоть раз, и сам потонешь, и всю команду своей лодки отправишь на дно. Разве не так?» Камацу закурил следующую сигарету. «Верно формулируешь. Логично и в точку. Да, задумка рискованная. И пока несчитываемых факторов, что говорить, многовато. И если дело не выгорит, у каждого из нас останется уйма неприятных воспоминаний. Это я понимаю хорошо. Но все-таки, дружище, каждый раз, когда я прокручиваю в голове все «за» и «против», мой инстинкт повторяет мне: «Двигай вперед!» И знаешь почему? Потому что такого шанса, в принципе, быть не может. До сих пор этого не пробовал еще никто. Да и в будущем вряд ли кто сподобится. Может, сравнение с картами тут не совсем корректно, однако и карты выпали что надо, и фишек хоть отбавляй. Все условия для выигрыша выстроились прямо у нас под носом. Упустим мы такую удачу сегодня, будем жалеть до скончания дней». В повисшей паузе Тенго увидел, как лицо собеседника скривила улыбка человека, которому в жизни, увы, не повезло. «Но самое главное, — продолжал Камацу, — все-таки в том, что мы собираемся сделать из воздушного кокона выдающееся литературное произведение. Сама эта вещь заслуживает того, чтобы ее написали гораздо лучше, ибо хранит в себе некое важное послание, нечто, требующее, чтобы его передали людям как следует. Да ты и сам в душе это чувствуешь. Или я ошибаюсь? Ради этого нам и нужно объединить усилия. Запустить проект и распределить роли, от каждого по способностям. Благородный мотив. Кому не расскажи, стыдиться абсолютно не за что». «Вы меня извините, господин Камацу, но какую бы логику вы ни выстраивали, каких бы оправданий ни находили, подобные махинации все равно остаются мошенничеством. Мотив-то, может, и благородный, только рассказать мы о нем никому не сможем, потому что действовать нам придется в подполье. Не нравится слово «мошенничество», назовите манипуляцией, интригой, все равно. Закон не нарушается, но с моралью проблемы остаются. Хорошенькое дело. Редактор журнала подкладывает на конкурс произведение, обеспечивает ему премию и получает дивиденды с тиража. С точки зрения акционеров, это же банальная инсайдерская махинация». «Сравниваешь литературу с акциями?» Камацу покачал головой. «Гиблое дело. Это вещи из совершенно разных миров». «И в чем же принципиальная разница?» «Ну, например...» Губы Камацу вдруг растянулись на невиданную до сих пор ширину. «Ты упускаешь один важный момент, а точнее, отводишь от него глаза. Дело в том, что у тебя самого руки чешутся от желания переписать воздушный кокон. Эта идея засела в твоем мозжечке, как заноза. Уж я-то вижу. И никакие риск, морали или комплексы дилетанта тебя не смущают. Тебе просто до зарезу охота взять этот текст и перелопатить по-своему. Вытащить из него на божий свет то самое нечто, раз уж Фукаэре не удалось. Вот тебе разница между акциями и литературой. Хорошо это или плохо, но литературой движет кое-что выше денежных интересов. Вернешься домой, поговори с собой на чистоту. Встань перед зеркалом для острастки. Да у тебя же на лбу все написано». Тенго вдруг почудилось, будто воздух сделался странно разряженным. Он быстро окинул взглядом заведение. Очередной приступ? Не похоже. Этим воздухом будто повеяло из какой-то другой реальности. Он достал из кармана платок, вытер со лба испарину. «Вечно этот Камацу оказывается прав. С чего бы?»